Глава 23, в которой удается получить документы, купить новую одежду, карты и вообще познакомиться с городком Сарви, а в последний момент ускользнуть от погони. Откровенно говоря, я сначала даже думал вызвать стражу, признался распорядитель, когда мы уже сидели у него в кабинете. Перед уходом мы заперли все люки на дирижабле и задраили окошки изнутри, а обзорное окно в рубке занавесили. Иначе случайный работник порта может многое узнать, даже мельком заглянув внутрь. Почему я соврал? Почему вдруг начал сочинять легенду, вместо того, чтобы представиться Фантом и плюнуть на свою подозрительность? А вот понятия не имею. В какой-то момент я будто почувствовал, как надвигаются неприятности, и принялся заливать не хуже подростка, прогулявшего школу. Спроси меня кто-нибудь в тот момент, зачем, и я все равно не смог бы дать объяснение своему поступку. Я просто почувствовал, что вот сейчас надо врать, хотя отлично знал, что врать — это в большинстве случаев путь в никуда. Впрочем, Рубари мои действия одобрил, а Нанна только вздохнула. Она вообще мало что понимала во взрослых проблемах и просто хотела побыстрее оказаться рядом со своей сестрой. К счастью, Рубари знал название одного поселения на западе, которое мы для легенды выбрали как начальную точку маршрута. Ну а конечной точкой стала Тироника, тот самый город, куда изначально собирался высадить меня Папти. Получалось вполне правдоподобно. Летели себе с перегрузом, низко, а сверху на нас напали, кто, не видели, ушли чудом, поломка оказалась серьезной. Аэростат пропускал воздух, была нарушена целостность конструкции каркаса. Пришлось садиться на поверхность и чиниться. И вот надо же такому случиться, с Камари. Имена всем придумали новые. Светить своими настоящими рядом со скалой, которую мы немного ограбили, да еще и зная, что нас засекли, было бы чревато. Зато на окраине можно было легко выправить себе документы. Да, это всего лишь бумажка, пустая формальность. Ведь мы даже не обязаны были их предъявлять. Но без них нас могут запросто не пустить в порт. Имя дирижаблю тоже пришлось придумывать на ходу. И название «Шарк» показалось мне весьма глупым. Достаточно глупым, чтобы здесь поверили в историю про двух дальних родственников, это я и Рубари, которые сделали дирижабль на ферме и отправились бродяжничать по свету, на поиски приключений и заработков, само собой. У любого нормального человека появилось бы к этой истории еще тысяча вопросов и уточнений. На самые очевидные мы заранее придумали ответ. А дальше, надеюсь, на окраине никто и не станет интересоваться. Чем нелепее ложь, тем легче в нее поверить. И наоборот, чем проще правда, тем больше в ней сомневаются. Это я знал, к своему сожалению, уже давно, и более того, на собственных печальных примерах из детства. И распорядитель нам поверил. «История, конечно, странная. Да уж», — кивнул Тант. «Но недавно торговцы видели неизвестные дирижабли. А тут еще ваша история. Может статься так, что у нас тут хозяйничают мародеры. Вы в курсе, что случилось на юге, в Экаре?» «Ваши соседи?» — если я не ошибаюсь, — кивнул я. «Никогда там не бывал». «И не побывайте», — всплеснул руками распорядитель. «Там тоже скамари. Огромная стая. Захватили весь город. А вдруг туда мародеры и направились? Так как еще раз вас всех зовут?» Чтобы обеспечить нам бумажки, Танту понадобилось лишь 15 минут. Листы, удостоверяющие личность, и еще лист, подтверждающий мое и Рубари владение частным дирижаблем под названием «Шарк». Да, бумага была, что называется, гербовой, но цена такому листику в общем и целом шиш с маслом. К сожалению, выправить себе нормальные документы, как мне намекнул Рубари, было не так-то легко. И вот в этом вопросе мне еще предстояло разобраться. Получив бумаги, мы покинули администрацию порта и, не теряя времени, отправились на местный рынок, который, если честно, мало чем отличался от рынка Экари, будто потерянный брат-близнец. Как мне позже объяснил Рубари, все окраинные рынки были примерно одинаковы. Болтаясь между торговых рядов, я не забывал постоянно поглядывать на вышку. И вскоре заметил, что к нашему кораблю проявляют нездоровый интерес сотрудники порта. Да и поведение распорядителя меня, несмотря на его любезность, напрягало. Как-то все это было странно. «Отчаливаем сегодня же», — сказал я своим спутникам. «Не хочу здесь задерживаться». «Да, Кэп», — кивнул Рубари и указал мне на магазин на окраине площади. «К рту, к пи». «Следи за вышкой», — напомнил я. Магазин располагался в небольшом домике или даже скорее павильончике на окраине рынка. Выслушав мои пожелания, пожилой продавец принялся выкладывать карты на стол. Он, конечно, удивился, зачем мне такой большой набор, и я повторил ему душещипательную историю об утерянных вещах. Мы еще немного пообщались об опасностях нынешних эфирных путешествий, погоревали о потере Экари, невосполнимая утрата, и я откланялся весьма довольный собой. Город жил своей обычной жизнью. Но меня не отпускала тревога, и я никак не мог сосредоточиться, из-за чего вскоре перепоручил остальные покупки своим товарищам, а сам, отделившись от них, пошел гулять. Я все время вертел головой с любопытством, рассматривая окрестности, но Сарви и Экари были буквально близнецами-братьями. Сарви, кстати, выращивал пшеницу, и вот это был дорогой товар. Так что прикупить здесь сухарей оказалось куда дешевле, чем на большинстве скал. Торговец предлагал еще и муку для перепродажи, но я, изобразив на лице борьбу с собственной жадностью, все-таки отказался. А вот один лоток мне понравился. Он стоял отдельно от других, и рядом с ним даже слонялся стражник, внимательно смотревший на потенциальных покупателей. За прилавком располагался тупичок в форме буквы «П», образованный стенами домов. Это был прилавок с жезлами. Не посохи стражи, конечно, но были там и весьма интересные образцы оружия. К примеру, нечто вроде кастета. Необычный жезл в виде овала, а жезл ли это или все-таки кастет, который надо было зажимать в руке. На внешней части овала, там, где у кастетов располагаются шипы, тоже имелись три острых шипа. Каждый шип стрелял своим зарядом, огненной стрелкой, воздушным лезвием и ледяной сосулькой. «Если интересует, забросьте пневму в накопитель и можете сразу попробовать в деле», — посоветовал продавец. Я внимательно присмотрелся к жезлу. Один выстрел требовал 1/3 единицы пневмы. Получается, всего за 1 единицу можно было испытать все 3 вида заряда. И главное, не пришлось бы манипулировать большими объемами, что было критично для меня с моими бытовыми логосами. Было здесь оружие и посерьезнее, но я бы пока просто не потянул. В общем, на размышление ушла всего пара секунд, после чего я наконец решился и кивнул. «Сколько он стоит?» — спросил я. 5000 единиц, — ответил продавец, сухонький мужчина лет 40. «Вы сможете перечислить?» Я замялся, думая, как бы объяснить, что у меня все мои единицы на накопителе. «С накопителя?» «Конечно», — кивнул продавец. «Я и не ожидал, что вы с собой таскаете такие суммы в чешуйках». «Всякое бывает», — пожал я плечами. «Лучше уточнить». Мне постоянно казалось, что я прокалываюсь в мелочах, вызывая излишнее подозрение. Однако ни стражник, ни продавец его никак не выказывали. И даже больше. Продавец хохотнул, словно в ответ на хорошую шутку, и кивнул. «Это точно! Пробовать будете?» «Конечно», — согласился я. В тупичке продавец поставил 3 маленьких бруска дерева. Я надел кастет, вложил 1 пневмы, хорошенько прицелился первой иглой и сделал выстрел. Само собой, огонь не сжег деревяшку дотла одним ударом, зато запалил ее, и брусок начал гореть. Ледяная стрела тоже не особо повредила дереву, просто разлетевшись осколками. А вот воздушное лезвие глубоко выщербило брусок. Я отстрелялся, подошел к мишеням и проверил. Огонь выжег круглое углубление толщиной с палец и глубиной в 2 сантиметра. Лед почти на 1 сантиметр проткнул поверхность дерева, а воздушное лезвие выщербило древесину почти по всей длине бруска. Я, конечно же, поторговался. В итоге продавец скинул цену до 4230 единиц, но я понял, что больше не продавлю. Для меня пришлого эта стоимость окончательна. Поэтому я полез в рюкзак за накопителем, изъятым в храме. Но, к моему удивлению, это оказалось излишним. Продавец протянул мне свой накопитель, исписанный логосами, а я просто потянулся к нему и в тот же момент почувствовал и свой накопитель, и чужой. «Знаю, это дорогая игрушка», — кивнул довольный продавец, заметив мое удивление. Зато как удобно. Сам все снимает, как только вы подтверждаете доступ». «Это точно», — согласился я. «Доступ мне, кстати, подтверждать не пришлось. У меня просто-напросто не было на накопителе защиты. Сумма списывания уже была введена продавцом, и изменить ее было нельзя. Можно было лишь самому соединить два накопителя, и все, дело сделано. И хорошо еще, что соединение проводил я, а не продавец. А право доступа? Точно! Нужно было купить оправу доступа на свой накопитель. С такой штукой, как у продавца, любой мог вытянуть у меня пневму из накопителей и чешуек, а я бы об этом узнал постфактум. Я никогда не слышал о подобном векере, но уверен, и там тоже были подобные штуковины. Получается, что ходить с горсткой чешуек или накопителем в кармане — это как ходить вдоль касс торгового центра с картой, снабженной технологией бесконтактной оплаты, незащищенной пин-кодом и с радиусом действия в метр. А раз так, то и защита должна иметься. Еще немного покружив по рынку, я все-таки нашел нужный прилавок, где наконец-то выбрал кожный чехол на накопитель и кошелек для защиты чешуек. После чего я пристроился в уголке и, не вынимая свои несметные богатства из рюкзака, спрятал их в защищенные хранилища. Это, конечно, не совсем то же самое, что оправа, которую искал Рубари, но тоже хороший вариант. Каждый чехол привязывался ко мне, конечно, после оплаты и с разрешения продавца. В результате оба чехла синими искорками повисли на внешнем кольце моего семечка пневмы. И теперь я точно знал, что у меня 1671 чешуйка в кошельке и 5275 единиц на накопителе. Своих товарищей я нашел быстро. Они как раз торговались за новые комплекты одежды и, завидев меня, решили уточнить размер. Сославшись на забывчивость, я с удовольствием перемерил пару курток и, наконец, выбрал подходящую, а затем зашел в кабинку, завешенную темной тканью, и выбрал всю остальную одежду. Взял сразу три комплекта. Просто не мог больше ходить в одном и том же. Как я заметил, Рубари и Нанна взяли еще больше. Мои подъемные уменьшились до 1311 единиц. И сразу проснулась жаба. А потом мы прикупили еще свежей еды и вскоре вернулись на дирижабль. Сгрузили все в трюме рядом с камбузом, и только на верхней палубе товарищи позволили себе проявить любопытство. «Что случилось? Почему мы тут не передохнем?» — спросила Нанна. «Да», — кивнул Рубари. «А вас ничего не напрягает?» — спросил я. «Нам очень легко намалевали временные документы и даже не взяли чешуек в карман. Нас не досматривали. Мы были вещественным доказательством. Вот что я хотел сказать, но так и не сказал. Ведь тут не было полиции, сыщиков. И вообще, с преступностью было, похоже, не слишком густо. Главные преступники, видимо, уже давно обосновались в местной власти. В общем, насчет вещдока товарищи меня бы просто не поняли. Мы будто какой-то товар», — нашел я подходящую аналогию. «Нас упаковали в красивую обертку, подписали и выставили на витрину». «Думаешь, хотят сдать?» — удивившись, спросил Рубари. «Не просто думаю, а очень этого боюсь», — признался я. Не верилось мне, что соседние скалы никак не договариваются между собой. Тем более настолько одинаковые, как Сарви и Экари. Более того, я неожиданно понял, что нам вообще надо как можно быстрее покинуть весь этот регион, активно путая следы. «Сколько у нас еды?» — спросил я. «На месяц хватит», — ответила Нанна. «Хорошо, тогда надо отчаливать», — кивнул я. «Я к распорядителю порта, а вы готовьтесь. Если все пойдет не по плану, вам нужно уходить». А затем я достал из рюкзака накопитель и кошелек, которые, как только я достаточно удалился, исчезли из интерфейса местного мира, и перепрятал их под куртку в специальные карманы. А я-то все думал, зачем они такие необычные нужны? Чехол и кошелек вкладывались внутрь кармана и привязывались специальными тесемками. Из кошелька была извлечена часть чешуек, так, чтобы внутри осталось 1200. Я все еще надеялся подкупить чиновника, дабы почти официально обеспечить наше быстрое отбытие. В боковой карман куртки я спрятал кастет, чтобы его легко и быстро можно было достать. Так и пошел. Распорядителя сильно удивило наше внезапное решение покинуть Сарви. Он даже не смог скрыть волнения. «Но как? На ночь глядя, граперини!» — всплеснул он руками. «Увы, увы, Гратант», — я покачал головой, — «ночь, не ночь, а сроки срывать мы не можем, и так задержались с ремонтом. А нас ведь еще и оштрафуют за потерю личных вещей нашей пассажирки». «Но на ночь глядя», — растерянно повторил Гратант. «Да, не слишком удобно», — покивал я, — «но это не чересчур серьезные неудобства. Направление возьмем и дальше по прямой до Тероники». Тант был настолько растерян, что только головой удрученно покачал. Было заметно, что он прямо сейчас судорожно пытается что-то решить. «Гра», — решил я немножко стравить страх и жадность внутри чиновника. «Насчет выправки документов. Я бы хотел вас за это отблагодарить». «Ну что вы!» — слегка раздраженно отмахнулся он. Похоже, мои слова и вправду мешали ему принять решение. «По 400 единиц за каждого», — улыбнулся я, развязывая тесемки, доставая кошелек и высыпая на стол его содержимое. И все это происходило под пристальным взглядом несчастного Гратанта. Ему очень хотелось получить обещанные чешуйки. Одно дело, когда только обещали подарок, а другое — вот, прямо сейчас на его столе лежит будущий заработок. Я специально вываливал много. Очень много. Попробуй откажись, зараза. Конечно, я понимал, что чиновник всеми правдами и неправдами должен нас задержать. Да и он, похоже, догадался, что я это понял. Что тут скрывать дальше? Если меня задержат, то деньги и так отберут. Я уже ничего не теряю. Вот только достанутся тогда эти деньги не бедному Танту, а кому-нибудь повыше, например, мэру. «Вам придется отшвартоваться самостоятельно», — тихо сказал Гратант. «И уйти надо будет очень-очень быстро. Через 5 минут все сотрудники будут заняты своими делами. Удачи, Граперини!» «И вам всего хорошего», — искренне откланялся я. И не спеша, как будто просто уточнял какой-то мелкий вопрос, отправился на дирижабль. Краем глаза отметил время на часах на башне Арха. Ровно через 6 минут мы с Рубари выскочили с дирижабля, отвязали швартовочные канаты и запрыгнули внутрь, прежде чем наше судно успело оторваться далеко от земли. Пока механик задраивал дверь, втягивал канаты внутрь и закрывал окошки, я добежал до рубки и запустил на полную все винты. Дирижабль дернулся и принялся разгоняться. Нанна, стоявшая у окошка, которое было обращено к порту, буквально через 5 минут предупредила нас. «Там какая-то суета началась. Они готовят механизм экстренной швартовки». «Суки!» — удивленно выдал Рубари. «Ты был прав, Кап». «Снижаемся в тучи», — предупредил я, бросаясь к накопителю и отсоединяя 2 из 3 сфер пустоты, пока Рубари гремел своими заслонками. Дирижабль нырнул вниз и скрылся в облаках. Минута падения, и мы вывалились из облачного покрова. Причем прямо за кормой у подходящего с юга торгового дирижабля, как раз начинавшего подъем, того самого, который стрелял по Экари. К счастью для нас, открытая палуба и верхние палубы гондолы уже скрылись в облаках, а с нижних нас увидел только матрос, чем-то занятый в своем вороньем гнезде под трюмом. Он выпучил глаза, взял фонарь и стал яростно дергать заслонкой, сигнализируя наверх. «Рубари, врубай на полную!» — крикнул я и кинулся к картам. Нам был очень нужен самый настоящий, всамделишний курс на Теронику. От торговца мы могли оторваться, и тогда можно будет повернуть в нужную сторону, сменив высоту. Пускай ищет нас где-нибудь еще. Я быстро принялся перебирать карты, выискивая нужную. Взревел логос огня, истерично застрекотали винты за бортом, и наш дирижабль принялся набирать ход. Не знаю, сколько понадобится торговцу, чтобы остановиться, развернуться и спуститься ниже, дабы увидеть нас. Но лучше нам было оказаться от него в этот момент как можно дальше. Его корабельное оружие мне не нравилось просто до омерзения. По найденной карте я отмерил направление, подбежал к штурвалу и начал медленный поворот по компасу, ложась на нужный курс. Мне уже было плевать на все, лишь бы навсегда покинуть этот неприветливый край. Спрятаться, чтобы меня перестали пытаться убить. Привязаться на скалах, где меня больше не будут загонять, как какую-то дичь. Торговый дирижабль вывалился из туч спустя всего лишь 10 минут. Зато эти 10 минут позволили нам удалиться от него на расстоянии в 4 или 5 километров. Вроде смотришь совсем близко, а оружие уже не добьет. У мародеров оно доставало максимум на пару километров, а дальше эффекты логосов рассеивались. Мы снова бежали прочь, а город, показавшийся дверью к свободе, чуть не стал для нас пропуском в темницу. Уверен, если бы торговец нас поймал, ничего хорошего бы не ждало ни меня, ни Рубари, ни Нанну. А теперь мы должны были срочно оторваться, исчезнуть со всех радаров и появиться уже на Тангасе.